Они очень возбудились при мысли, что получат ее послание и станут ее последователями. В таком состоянии духа они втроем навалились на бронированную дверь и снесли ее с петель. Тем же способом они освободили Сару от наручников, чуть не сломав ей руку. От этого грохота крысы обратились в паническое бегство, и Сара смогла выбраться из каземата. Ее всю трясло, и, упав на колени, она осознала, что не может произнести и двух связных фраз. Бородачи подняли ее и отнесли к себе на третий этаж, в квартиру с окнами, забитыми досками. Ее заставили выпить кофе, потом текилу, потом опять кофе, и, наконец, кормили ей пирожное с гашишем. Измученная, изнервничавшаяся Сара впала в бессознательное состояние. Через 6 часов она очнулась голой, лежащей под мексиканским одеялом между двумя девушками. В квартире все спали. Двое парней в кальсонах громко храпели на террасе среди горшков с коноплей, расставленных так, словно это была герань. Здесь царил чудовищный бардак. Пустые бутылки, гитары, баночки с красками и полотна, размалеванные яркими полосами. В другом конце комнаты совершенно голая молодая женщина печатала стихотворение на допотопном Ундервуде. Она била по клавишам только двумя указательными пальцами и каждую букву выискивала, словно ребенок, который учится читать. Ее зрачки были расширены больше, чем у кошки в безлунную ночь. В конце концов Сара обнаружила ванную комнату и подставила голову под воду. Крысиные укусы причиняли ей ужасную боль. Надо было побыстрее показаться врачу. Сара наугад собрала какую-то одежду, валявшуюся на плетеных креслах, и натянула ее. У нее кружилась голова, она с трудом держалась на ногах. В кухне она поела хлеба, отрезала себе арбуза и сыра. Она торопилась. Ей хотелось уйти до того, как ее спасители очнутся от летаргического сна. Она чувствовала, что не в силах объяснить им, почему ее заперли в подвале. Перешагнув через 3 или 4 неподвижных тела, она выскочила на лестницу и, оказавшись на улице, задумалась, стоит ли ей разыскивать Тизи. Предупредила ли Антония старика перед тем, как сесть в самолет? Если она это сделала, значит, реквизитор не соблаговолил за ней приехать. Она не должна обманываться насчет его чувств к ней. Между ней и Зейном все кончено. Никаких чувств, только обломки слишком долгого заблуждения. «Пришло время перерезать пуповину», — решила Сара. Денег у нее с собой не было, поэтому пришлось возвращаться домой пешком. Там она приняла душ, замазала раны бетадином и переоделась. Посмотрев на себя в зеркало, испугалась. Разыскивая в справочнике телефон врача, Сара думала об Антонии. В эти минуты та должна уже гулять по Швейцарии с набитыми бриллиантами карманами. Сара решила не поддаваться унынию. У нее не было времени оплакивать свою участь. Так как она очень настаивала, ей удалось записаться к местному врачу. И через час она уже входила в его кабинет. Тот поморщился, рассматривая ее укусы. «И как вам только удалось их получить?» — проворчал он. «Я убиралась в подвале», — соврала Сара. «Их было 10 или 15, они прятались в бочке. Они напали на меня так стремительно, что я даже не успела понять, что произошло». Врач сделал ей несколько уколов. «Вам надо будет внимательно наблюдать за ранами», — процедил он. «Это очень серьезно. Если у вас поднимется температура, немедленно поезжайте в больницу. Это может оказаться сепсис». Сара расплатилась и отправилась в местную забегаловку. Вагон-ресторан, прислоненный к бетонным трубам, где подавали вкуснейшие сандвичи с копченой говядиной. В этот ранний час зал был практически пуст. Хозяйка тут же, не слушая никаких возражений, всучила ей чашку кофе и пошла готовить яичницу. Сара проглотила содержимое тарелки, похрюкивая, как поросенок. Она чувствовала себя ужасно слабой. Именно в этот момент она заметила на краю стола газету. Там сообщалось о смерти Антонии. «Американская гражданка убита своим спутником в сейфовом зале швейцарского банка», — гласил заголовок, напечатанный огромными буквами. Сара схватила газету, но там сообщалось мало подробностей. Судя по статье, Антония Рошель и ее сообщник, некий Уиспер, подрались на первом этаже банка в Женеве. В результате столкновения Антония была убита. Самое странное в том, писал журналист, что убийство произошло рядом с пустым сейфом.